Глава 6. «Но я ничего не умею», — залепетала девушка, вытаскивая руку из моей ладони. «Это такое неожиданное предложение». «Я всему научу. В медицине есть несколько сложных процедур, остальное — рутина». Виктория задумалась, теребя салфетку в руках. «А давайте вы все сами изложите, моей мама. Без ее согласия я вряд ли осмелюсь». «Ну что ж, мне нужен помощник, а если врачебные будни будет скрашивать Вика, тут можно рискнуть». Я расплатился по счету, попросил девушку помочь мне добраться до выхода. Под прицелом десятка глаз мы проехали всю кофейню, вышли на улицу. Там пришлось опять месить снег, но заезжать в чайную не потребовалось. Я постучал в окно, и мы получили распаренного красного Кузьму. А дальше тащились хамовники. Причем еле-еле. Коняшка у извозчика была старенькая, постоянно мотала головой и шла только после многочисленных понуканий. «Вы только подыграете мне немного», — инструктировал меня Вика по дороге. «Не надо сразу шокировать матушку вашим предложением. Давайте сначала попьем кофе». «Да он у меня уже из ушей льется», — неуклюже пошутил я. «Вот это учился флиртовать с молоденькими девушками. Придется брать той самой серьезностью и надежностью, которая так понравилась Виктории». Дом профессора оказался небольшим, но каменным, да еще в 3 этажа. К нам вышел пожилой слуга по имени Арнольд с огромными собачьими бакенбардами. Он был так похож на Кузьму, что мужчины даже переглянулись. У нас приняли верхнюю одежду, Арнольд увел моего, помогая, на кухню. В гостиной нас выбежал встречать мелкий белый пудель. Первое, что он сделал, это встал на задние лапы, оперся передними на мои колени и заглянул в глаза. Дескать, а где угощение? Почему не принес? «Трикси, веди себя прилично», — укорила Вика пёселя. Тот ничуть не расстроился, бросился к хозяйке и получил порцию почесываний и поглаживаний. Пока я разглядывал пуделя, в гостиную зашла худая, изможденная женщина в черном платье. Ее волосы были собраны в пучок на голове, на груди висели очки на цепочке. «Евгений Александрович, вы?» Я с трудом встал с кресла, слегка поклонился. «Добрый день, госпожа Таль». «Сидите, сидите». Женщина взяла меня за руку и вернула обратно в кресло. «Для вас я всегда буду Еленой Константиновной. Зачем эти церемонии?» Мы расселись в гостиной, мать Вики позвонила в колокольчик и затребовала у Арнольда кофе. Потек неспешный разговор. Сначала я принес свои соболезнования. Потом у меня попросили прощения, что никто из Стали не навещал. Похороны и так далее. Елена Константиновна поинтересовалась, где мы пересеклись с ее дочкой. Задала много вопросов про суд. На мраморном столике возле окна стояла черно-белая фотография строгого седого мужчины с бульдожьим лицом. В костюме при галстуке. Судя по траурной ленточке, это был профессор Таль. Я периодически поглядывал на учителя Баталова и пытался сообразить, как перевести разговор на исследование, которое проводил ученый. Помогла мне Вика. Сразу после того, как ритуал светской беседы подошел к концу, она произнесла. «Мама, папа хотел, чтобы Евгений Александрович продолжил его работы. Я взяла смелость на себя пригласить приват-доцента Баталова забрать архив переписки и черновики статей». «Доктор Баталова», — поправил я Вику, — «мне пришлось взять практику заболевшего арбатского врача. Меня, увы, уволили из университета». «Какой позор», — покачала головой Елена Константиновна. «Если бы был жив Август, разве осмелились бы они?» Вопрос был риторический и не требовал никакой иной реакции, кроме осуждающего покачивания головой. После потери работы продолжил я рыть подкоп под голубоглазое чудо, что сидело справа от меня. Мои денежные дела пришли в расстройство. Пришлось заняться частной практикой. «И какой-то приносит доход?» — живо поинтересовалась вдова. «Ну, весьма большой, к моему удивлению. В первый же прием я заработал больше 10 рублей, еще 20 принесли роды». «Вы занимаетесь и акушерством?» — удивилась Елена Константиновна. В ее глазах стояли цифры с ноликами. «Приходится», — пожал я плечами. «Отдельного акушерского пункта на Арбате нет, а в больницу везти рожениц не все готовы, так как дорого, да и не всех там принимают». Мать с дочкой переглянулись. «Вот ищу помощника, который бы взял на себя часть моих рутинных забот, перевязку, стерилизацию инструментов, организацию приема». Вдова опять устроила мне допрос. «А как я справляюсь со своей спиной, кто ведет карты, что вообще за публика приходит на прием?» Нарисовал картину натуральной пасторали. Белые пони и единороги ходят по зеленому лужку, какают радугой. Единственная проблема – маленькие карманы, некуда складывать деньги.

Стало дутловатым и желтым, напоминал какую-то помесь китайца с хунхузом. Ректор присутствовал на некоторых фотографиях, что хранились у Баталова в папках. Имел возможность изучить всю верхушку МГУ. А еще, судя по переписке, которую я все еще продолжал разбирать, под конец жизни ректор стал еще тем ретроградом и охранителем. Про него шутили, что математик Некрасов прославился применением математики к доказательству неизбежной необходимости царского режима и охранного отделения. А декан что скажет? Рассалима погрустнел. Похоже, с профессором Нейдингом у него не все гладко. Да-да, тут надо все тщательно подготовить. Если бы вы и Евгений Александрович смогли сделать служебную записку на мое имя о новых исследованиях, то ими займутся ученики Нейдинга и других почтенных врачей Императорского университета, закончил я за Рассалима мысль. А может, и они сами. Чего же вы тогда хотите? Грек резко затушил папиросу в пепельнице. Вашего содействия. Хотел бы иметь доступ в лаборатории факультета и кафедры, продолжить изыскание профессора Таля. Григорий Иванович задумался. Я решил его дожать. Разумеется, все расходы за мой счет, реактивы и прочее. «Имеете такую возможность?» – удивился Рассалима. «Мне говорили, вы нынче в стесненных обстоятельствах, и для вас даже был организован сбор средств среди профессуры и студентов». «Я очень благодарен коллегам и ученикам за помощь. Дела постепенно налаживаются, работаю доктором на Арбате. Частная практика». «Ах, вот, ну что, что же. Закончить исследование профессора Талли – это очень благородно. Отрадно, что вы не питаете обид в отношении университета». Составьте список лабораторий удобного вам времени, я договорюсь. Может быть, что-то из этого и выгорит. Я пристально посмотрел в глаза Рассалима, тот сразу смутился, отвел взгляд. Обязательно выгорит. Я вам даю слово.